Одно плохо, насчет дальнейших действий дяди мы так и не поговорили. Но ничего, оставим этот разговор на завтра. Вряд ли он успеет набедокурить. Проснулся от будильника, прозвучавшего в голове. Следом Олеся озвучила погоду на улицу, список сегодняшних уроков и краткую сводку новостей за предыдущий день. Я их честно прослушал, пока отчаянно пытался проснуться. До последнего казалось, что открою сейчас глаза, а там больничная койка и мой родной мир. А голос Олеси – это всего лишь слова медсестры, которая что-то мне рассказывает. Но нет, поднявшись с кровати, понял, что нахожусь в своей новой комнате. Мягкая кровать, черные обои с синими ромбами и несколько металлических пластин на разных стенах. Надо себе плазму, что ли, прикупить, а то как-то непривычно. На прикроватной тумбочке лежала аккуратно сложенная форма академии, а сверху была записка. Мы с минами уехали в спа-салон, а потом на ипподром. Девочке надо снять стресс. Вечером поговорим. Целую. Вот зачем было добавлять целую. Сдались мне эти отношения, если от них будут только проблемы. Сегодня вечером закрою этот вопрос раз и навсегда. Олеся сообщила, что машина будет ждать меня у ворот через 10 минут. Поэтому времени было немного. Я шустро оделся, съел парочку бутербродов с ветчиной и в назначенное время забрался в машину. В который раз убедился, что если уж совсем не выспался, доспать можно и в машине. Мягко, удобно, безопасно. Когда подъехал на парковку академии, мест уже практически не осталось. Поспрашивав Олесю, узнал, что на всех учеников не хватало парковочных мест, поэтому многие приезжали заранее. А если не успел, то сам виноват. Вставать надо раньше. Только у наследников императорского рода имелись собственные места. Негласно, конечно, но никто их никогда не занимал. Даже если Елена и Александра не было на занятиях. Машина плавно приземлилась на асфальт, и дверь тут же открылась. Стоило мне выйти из тачки, как я буквально нос к носу столкнулся с княжной Астафьевой. Интересно, давно она меня тут поджидала? «Здравствуй, Ярослав», – тихо произнесла девушка. «Привет, Надь, ты чего-то хотела?» У меня не было настроения разговаривать с ней, да и в принципе, заводить какие-либо романтические отношения было бы предельно тупым поступком. Мой последний опыт был слишком запоминающимся. «У нас с тобой все хорошо?» Она скромно сложила руки перед собой и посмотрела на меня с какой-то тревогой. «Все отлично, мы же друзья, значит, Салтыков тебя все-таки запугал?» «Нет, но и быть с человеком, который стесняется меня, тоже нет никакого желания». «Но, никаких но, Надежда», я подошел к ней, положил руку на хрупкое плечико и внимательно посмотрел в ее голубые глаза. «Мы с тобой друзья, этого будет более чем достаточно. А сейчас пойдем, скоро начнутся уроки». Не став дожидаться ответа, направился к главному входу в академию. И только когда оказался за своей партой, мне пришло сообщение от княжны. «Меня не бросают, Воронов, ты об этом сильно пожалеешь». Господи, знала бы она, как часто в прошлой жизни я слышал подобные слова. Но, если княжна в скором времени попробует помириться, то вино из ее рук брать точно не буду. Плавали, знаем. Иду на урок, размышляю. Ученики академии оглядываются, перешептываются, кто-то вообще пальцем показывает. Как-то некультурно. Похоже, слухи о вчерашней туалетной потасовке уже разошлись по всей школе. Вот этого мне еще не хватало. На самом деле долго думал, стоит ли вообще посещать академию в ближайшие дни. Мне надо разобраться с дядей, надо разобраться с семейным бизнесом. Да и, в принципе, побольше изучить новый мир, в котором предстоит жить. Но все же решил не вызывать лишних подозрений, хотя бы поначалу. Понятно, что меня все равно раскусит. Слишком уж мое поведение отличается от того, что делал и говорил прошлый Ярик. Но пока у людей не возникли лишние подозрения, у меня будет время собрать побольше информации. Первые уроки прошли скучно. Точные науки. В прошлой жизни не любил их. Сейчас ничего не изменилось. Даже с учетом того, что все формулы находятся у меня в голове, решать примеры все равно было лень. К сожалению, Романову я на переменах не нашел, да и на сообщение она тоже не отвечала. А директриса еще утром написала, чтоб я зашел к ней только после уроков. Но зато в процессе занятий разобрался, почему нельзя безгранично загружать информацию в свою голову. Точнее как, очень богатые люди и императорская семья могли себе позволить улучшенную версию. Для других аристократов существовали только обычные чипы, которые позволяли усвоить книгу размером приблизительно 300-400 страниц за месяц. Как только процесс усвоения заканчивался, память освобождалась, и человек мог браться за следующий материал. Для того нужны были преподаватели. Они объясняли материал, помогали с практикой, а также говорили, что лучше загрузить в голову, а что достаточно понять. Но все равно, было невероятно скучно. Ровно до третьего урока, который назывался «Техники управления пылью». Наконец-то я могу изучить что-то, что мне действительно может помочь в самом ближайшем будущем. Занятие проходило на арене номер один. Она была несколько меньше второй и больше напоминала обычный спортзал, только без баскетбольных колец. Урок у нас вел взрослый статный мужчина в офицерской форме. Его серые глаза прошлись по шеренге учеников абсолютно равнодушным взглядом. Кто-то из ребят даже поежился от неуверенности. До меня дошли слухи, что вчера в школе состоялась драка, в которой участвовали мои ученики. Салтыков, Воронов, вышли из строя. Сегодня Артур тоже пришел на занятия, но с самого утра демонстративно делал вид, что не знает меня. Я был не против такого положения дел. Петр Петрович посмотрел на нас и презрительно цокнул языком. Кто из вас был зачинщиком? Учитель, там такая глупая ситуация вышла, послышался голос из шеренги. Краем глаза заметил, что говорил один из артуровских дружков. Мгновение, и от препода отлетела серая пыль, которая схватила ученика за ногу и швырнула его в противоположную стену. «Я не тебя спрашивал, Белкович». Судя по всему, в последний момент перед ударом о стену парень успел выпустить свою пыль. Поэтому бросок только выглядел страшно, но по факту никакого особого урона ученику он не нанес. Только вот у меня ощущение, что если бы Белкович свернул себе голову, этот вояка сказал бы что-то типа «сам виноват», что не смог защититься. Мы тут не в игрушки играем. И его, скорее всего, оправдали бы. Еще раз задаю вопрос, ледяным тоном произнес он. Кто был зачинщиком? Я, произнес Артур, к барьеру. Он провел рукой над полом, и с двух сторон появились линии, за которые мы с Салтыковым должны были встать. Петр Петрович положил руки за спину и зашагал перед шеренгой учеников. Сегодня у нас с вами будет практическое занятие. Пока он шел, вокруг его тела планировала серая ранговая пыль, которой было невероятно много. Даже оценивая на глазок, ее было чуть ли не втрое больше, чем у меня. Кстати, надо узнать, ее тут покупают или дают за определенные заслуги. И если вопрос в деньгах, то я бы продал свой понтовый запорожец и прикупил что-то, что укрепит мою защиту. Пока эти двое будут окончательно закрывать свои разногласия, я буду объяснять, что они делают не так, на примере применяемых техник, как в защите, так и в атаке. Следите внимательно. Раунд 30 секунд. В перерывах между раундами обсуждаем, где они ошиблись. Преподаватель обернулся в нашу сторону. Готовы? Да. Синяя ранговая пыль Салтыкова снова облепила его тело. Да, моя черная пыль начала медленно проплывать вокруг меня. Я же хотел разобраться с ним и закрыть этот конфликт раз и навсегда. Так почему бы это не сделать прямо сейчас? Воронов Ярослав. Арты девушек будут в следующих главах. Глава 10. Егерь. Остановились. Рявкнул Перт Петрович, и между нами тут же возникла стена из серой пыли. Готовьтесь к следующему раунду. Ну что сказать, в первом я знатно так огреб. И если бы не автономная защита, то наверняка уже валялся бы в нокауте. Тут одно из двух. Либо Салтыков за день резко вырос в силе, либо я что-то делаю не так. Естественно, я больше склонялся ко второму варианту. Когда наблюдал за действиями ранговой пыли со стороны, все выглядело намного проще. А тут, просто не успеваю за Артуром и все. Воронов, ты вообще забыл мои уроки? Спокойно спросил учитель. При этом от него явно повеяло опасностью. Я изобразил виноватое лицо. Ну а что говорить, если я не забыл, а просто-напросто не знал. Да и мозгов посмотреть в воспоминаниях уроки по управлению ранговой пылью у меня не хватило. Оставалась надежда на то, что меня сейчас пожурят немного, а потом заново все объяснят. Тем временем Салтыков был очень доволен результатом и все время косился на княжну Астафьеву. Словно говорил, мол, смотри, как я этого слабака отделал. Поняла, что выбрала не того. Заделали это меня, немного, но не из-за девушки. Я просто очень не люблю выглядеть слабаком. Так, какую главную ошибку он совершил? Народ топтался на месте. Возникло ощущение, что многие знают ответ, но просто побаиваются преподавателя. Ну и дураки, не будет же он калечить за неправильные ответы. Наверное, руку поднял только мой друг Демьян. Ну хоть у кого-то есть мозги. Говори, на этот раз в голосе препода вояки послышалось одобрение. Ярик, мне показалось, в общем, Ярослав слишком много времени уделял собственной защите. Почему, не знаю, но думаю, что именно из-за этого он и проиграл первый раунд. Еще есть какие-нибудь здравые мысли? Пример Демьяна никого не вдохновил. Ну или ребята на самом деле ничего не приметили. Петр Петрович легонько кивнул чему-то своему и повернулся в нашу сторону. Воронов, объясни, зачем ты реагировал на атаки Салтыкова? Тебе же прекрасно известно, что ранг у него ниже, а значит, пыль будет сама вполне успешно отбивать его выпады. Нет, следить за действиями противника полезно, но только в тех случаях, когда ты не знаешь ни его ранга, никаких техник от него можно ждать. В данном случае ты просто терял драгоценные мгновения, а в нескольких моментах даже мешал собственной ранговой пыли защитить себя. Вроде понял свою ошибку. Осталось только заставить сознание не реагировать на выпады соперника. Точнее реагировать, но только на применение техник. Ладно, звучит вроде несложно. Попробуем. Готовы? После того, как Петр Петрович получил два утвердительных кивка, созданная им серая преграда пропала. Артур снова облепил себя пылью и уверенно попер на меня. Его род был известен своими водными техниками. Это я успел узнать вчера, когда вкратце изучал, кто такие Салтыковы и с чем их едят. Но вот отпрыск, похоже, ни одну из техник освоить не успел. Поэтому использовал ранговую пыль как обычный экзоскелет. Увеличить силу, укрепить тушку и все. А так как парень явно занимался какими-то единоборствами, в рукопашке я ему однозначно проигрывал. Значит, единственный способ победить, это придумать военную хитрость. Только какую? Салтыков, видимо, подумал, что я растерялся, поэтому бросился меня добивать. Я на автомате пустил ему пыль под опорную ногу, а когда Артур наступил на нее, резко дернул ее на себя. Парень этого явно не ожидал и грохнулся на пол. Дальше я вспомнил, как дядя создавал маленьких птиц, и попробовал сделать то же самое. Только вместо трех маленьких пернатых у меня получился один ворон практически в натуральную величину. Он завис передо мной и готовился выполнять команды. Только вот, перед глазами резко все поплыло, и я почувствовал, что сейчас потеряю сознание. Воронов, ты в порядке? Первым, что я увидел, когда открыл глаза, это сосредоточенное лицо Петра Петровича. Он каким-то образом смотрел на меня сверху вниз. Хотя, стоп, а почему я вообще на полу? Вроде, что это было? Ты создал свою первую технику чернокрылых и немного перенапрягся, начал объяснять препод. В первый раз вижу у Вороновых такую большую птицу. Как у тебя вышло? Я начал подниматься и внезапно осознал, что кроме нас на арене никого не было. Да, как-то захотел этого и сделал. Все само собой вышло. Долго я провалялся в отключке, я отпустил детей в столовую. Хотел пообщаться с тобой без лишних ушей. О чем, к сожалению, я только недавно вернулся из командировки, поэтому у нас не было возможности поговорить о смерти твоих родителей. Пока учитель что-то говорил, я прислушивался к своим ощущениям, чтобы понять, нормально все со мной или нет. Вроде ничего не болело, уже хорошо. Тем временем Петр Петрович подал мне руку и помог подняться. Мы с твоим отцом были сослуживцами, и я обязательно найду тех, кто совершил с ним такое. Да и другие мужики из нашего взвода готовы действовать. Даже если за всем этим стоит граф Салтыков, судя по реакции преподавателя, его эта версия ни капли не удивила. Ну, либо он уже был в курсе. Да, даже если это он, те, кто прошел османскую кампанию бок о бок, навсегда останутся братьями, и каждый из нас положит жизнь за своего товарища. Мне показалось, что говорит он искренне. Спасибо, только у меня к тебе просьба, не лезь в это дело. Вы с графом находитесь в совершенно разных весовых категориях. Я неопределенно пожал плечами. И если тебе или твоим родственникам нужна будет какая-нибудь помощь, только скажи. Сделаю все, что в моих силах. Вообще-то есть кое-что. Я решил воспользоваться ситуацией. Сослуживец отца точно не будет ничего требовать за свое преподавание. К тому же это его работа. Вы можете поднатаскать меня в дуэлях. Я только вчера повысился в рангах и пока что не совсем понимаю, как управляться с собственной силой. Конечно, Ярослав, какие проблемы? Сказать по правде, Светлана Федоровна уже попросила меня об этом. Хочет отправить тебя на ранговые соревнования. Сперва я очень скептически отнесся к этой идее, но теперь вижу, откуда растет этот интерес. У тебя определенно есть шансы пробиться вплоть до имперских баталий. Тогда когда начнем? пришли мне свои данные сегодня. В первую очередь, какое количество пыли можешь контролировать и сколько при желании сможешь докупить. Ты проходил тестирование после повышения рангов, знать бы еще, что это за тестирование. Нет, значит, сегодня пройдешь после разговора с директрисой. Результаты данных никому не сообщай. Впрочем, зачем я тебе об этом говорю? Это базовые знания. Говори, учитель, говори. Я только за. Хорошо, все сделаю. Петр Петрович, скажите, зови меня просто егерь. Отец твой так звал, а ты на него очень похож. Хорошо, егерь. Скажите, получается, вы специально столкнули меня с Салтыковым, чтоб оценить потенциал? Он немного призадумался. При этом взгляд вояки оставался таким же серым и холодным. Да, но это не единственная причина. Любой конфликт между мужчинами должен быть закрыт. А хорошая драка – лучшие средства для разрешения споров среди парней и студентов. По правде говоря, думал, что вы просто подубасите друг друга в течение нескольких раундов, а потом успокойтесь. Ну а я, в свою очередь, закрою таким образом сразу несколько вопросов. И на тебя в деле посмотрю, и студентам урок преподам. Кто ж знал, что ты уже родовыми техниками владеешь? Проблема как раз в том, что не владею, поправил я его. Сами видели, стоило мне создать небольшую птицу, как сразу в обморок грохнулся. «Ну ты даешь, Ярослав!» Егерь откровенно удивился. В первый раз на его лице промелькнула хотя бы какая-то эмоция. «Твой отец учился на последнем курсе военного училища имени Петра I, когда у него получилось создать что-то отдаленно похожее на твоего ворона. Да и то, его птичка была раза в три поменьше, а у тебя вышел практически полноценный чернокрылый. Это невероятно!» Салтыков так вообще перепугался, когда увидел птицу. Думал, что сейчас его убьют. Все знают про особенный геном вашей семьи. Правда, последним по-настоящему серьезным воином был твой прадед. А дальше в вашем развитии что-то пошло не так. Кажется, учитель немного увлекся разговором. Он был из тех людей, которые ведут себя максимально закрыто и раскрываются только рядом с близкими людьми, к которым он меня причислил, так как я являюсь сыном его близкого друга и сослуживца. Ничего плохого в этом не вижу. По крайней мере, вопрос с тренировками решился окончательно. А еще я понял, что мне надо побольше узнать о собственной семье и о том самом родовом геноме. Что в нем такого необычного? Ведь сам факт родовых техник не такой уж и редкий. Вот у Романовых это был огонь, у Салтыковых – вода. Да, в принципе, у многих знатных семей есть свои разработки и свои секреты. Обидно только, что я пока ничего не знаю про свои возможности. Мы еще немного поговорили с егерем, после чего прозвучал звонок, оповестивший, что на следующий урок я уже опоздал. Нехорошо. Впереди меня ждало занятие по генетике, после которого в расписании был урок общей физической подготовки, на котором я надеялся побольше узнать о рангбале. А вот завтра у нас была музыка. Со всеми последними событиями я начал забывать о своей прошлой жизни. Начинало казаться, что с момента моей смерти прошла целая вечность, а не какие-то сутки. И сейчас мне очень хотелось вновь прикоснуться к струнам, провести рукой по деке, сыграть знакомую мелодию. Даже мысли об этом вызывали улыбку. Бамс! В меня сходу врезалась какая-то девушка, и мы оба упали на пол. Черт, ей-то хорошо, упала на мягкое, а вот я даже пыль не смог выпустить, зарядка кончилась, когда птицу создавал. Может, слезешь с меня? С трудом проговорил я, а твое колено находится в таком месте, что я не могу понять, хорошо мне или больно. Девушка положила руки мне на грудь и приподнялась. Острый носик, сиреневые волосы, губы такого же цвета и пирсинг в брови. Да и по остальной одежде можно было четко понять, что передо мной не формалка. «Вообще-то ты должен быть мне благодарен», — серьезным тоном произнесла она. «Ведь на тебе лежит такая красотка. Что в этом плохого? Колено». Я не выдержал и бережно откинул ее в сторону. Ух, опасно было. Хам, это все потому, что я фиолетовая, да. Она, как ни в чем не бывало, поднялась на ноги и отряхнула юбку. А-а-а, так ты из высшей знати. Теперь все понятно. Простите, ваше вашество, мордой не вышло лежать на такой важной особе. Что ты вообще несешь? Ох, ну естественно, куда вам понять тупую простолюдинку? Удивлена, что вы вообще со мной разговариваете. Небось, тоже подписали петицию о моем отчислении. Господи, какие вы все жалкие. Бойтесь, что безродная девчонка надерет вам ваш дворянский зад. Мне просто любопытно, ты когда-нибудь затыкаешься? Ну да, конечно, чуть что, Кейла должна заткнуться. Она спокойно пошла по своим делам, при этом продолжив причитать. Хоть бы раз кто-то поинтересовался моими делами. А что в этой академии? Только и слышу Кейла. Заткнись, Кейла, молчи, у кого-нибудь есть кляп, сволочи. Последующие слова я уже не мог разобрать, так как девушка повернула за угол. Думаю, дело было совсем не в ее статусе. Я даже слова вставить не успел, а она уже сама объяснила мои мотивы, сама обиделась и сама себя заткнула. Какая самостоятельная девушка, однако. Кстати, интересно, до этого момента я искренне считал, что в этой академии учатся исключительно аристократы. А нет, оказалось, не все так просто. Наверняка она тоже какой-то самородок. Как-то иначе объяснить ее присутствие в этом учебном заведении я не могу. Надо будет побольше узнать об этой девушке. Чует мое сердце, что мы еще не раз с ней пересечемся. Урок генетики был интересным, но непонятным. В отличие от нашего мира, биология и химия здесь преподавались буквально с самого детства, поэтому в высших учебных заведениях появлялся такой сложный предмет. Сложный, но обязательный. Я искренне пытался разобраться, что к чему, но ничего не удавалось. А чтобы не выглядеть совсем уж тупым, предпочитал молчать на уроке, пока остальные отвечали. Благо учительница, бодренькая женщина 70 лет, больше рассказывала, чем спрашивала. Вскоре прозвенел звонок, означавший, что пора идти в спортзал. «Ярик, ты сегодня на физру собираешься?» – спросил Демьян, у которого сегодня было на удивление хорошее настроение. Он с самого утра плотно подсел мне на уши, говорил в основном про девушек и вчерашнюю игру в университетской лиге. А мне было так интересно, что я практически все прослушал. Достаточно было вовремя говорить «да нет» и «ух ты», а дальше, а есть другие варианты, удивился я. Ну, обычно ты суешь преподу освобождение и сматываешься куда-то. Вот я и подумал. Точно, я ведь читал об этом в переписке с княжной Астафьевой. Они даже название придумали этому часу, который проводили друг с другом, час любви. Как же нестерпимо ванильно. Фу быть таким, бывший Ярик, фу. Так как мы с девушкой разошлись, то ни о каком освобождении не может быть и речи. Тем более мне бы не помешало подналечь на спорт, а то кожа до кости. Моя бабушка бы не оценила. Физкультура проходила на арене номер 8. До нее нам пришлось немного пройтись. Она снова выглядела как баскетбольная площадка, только на открытом воздухе. Было еще отличие. По каждой стороне было два кольца, большое на высоте 2 метров и маленькое сразу над ним. Мне они сильно напомнили кольца ворота из Квиддича в книгах про мальчика, который смог, то есть выжил. Кстати, если в этой реальности нет гражданки Роулинг, то, может, стоит написать эти книги, стану богатым и знаменитым. Хотя нет, писатель из меня так себе. Так что разумнее будет заключить соглашение с каким-нибудь литератором и иногда подкидывать ему сюжеты за определенный процент. Перед входом меня уже ждали. Романова, которая перекрасила волосы в черный цвет, и еще один парень, очень сильно на нее похожий. Скорее всего, брат, а значит, еще один наследник. Лена приветливо помахала рукой и поманила меня пальцем. «Демьян, ты иди, я на 5 минут». «Да, давай», – пролепетал парень и пошел в помещение, то и дело бросая взгляды на наследницу престола. Пока шел к Романовым, узнал, что его зовут Александром. Он брат-близнец Лены и по совместительству 3-й в очереди на престол. Причем его более высокое место в очереди связано не с тем, что он мужчина. Все было куда прозаичнее, парень просто родился на несколько минут раньше. Лена дождалась моего приветственного поклона и начала говорить. «Ярослав, прошу прощения, что не отвечала с утра. Наши с Сашкой страницы тщательно проверяются тайной канцелярией. А мне бы не хотелось, чтобы первый узнал о тебе раньше, чем нужно. Как скажете», — я пожал плечами. «Если бы знал об этом заранее, то не писал бы». «А нет, сообщения как раз нужны», — улыбнулась она. «Если что, всегда можно сослаться на безответную подростковую любовь». «Лена, ты совсем обалдела?» — искренне возмутился Александр. «Этот парнишка действительно в тебя влюблен? Тогда почему ты так просто про это говоришь? Зачем играть с его чувствами? Это просто-напросто жестоко». Мы с Леной чуть ли не синхронно хлопнули себя по лбу. «И вот этот человек при определенных условиях может занять место императора? Да нет, глупости какие-то. Думаю, наверху уже все продумали, и в нужный момент он просто уступит свое право на престол. Ладно, это все хорошо, но пора бы узнать, чего от меня надо Романовой». «Ее императорское высочество, Романова Елена, Глава 11. Физра и другие неприятности. Мы дождались, пока небольшая группка щебечущих студенток пройдет мимо и продолжили разговаривать. «Елена, может, представишь нас?» Несмотря на то, что я знал, кто именно стоит рядом с Романовой, стоило не забывать про правила этикета. «Да, конечно», — кивнула девушка. «Господа, познакомьтесь. Мой брат, Александр Романов, третий в очереди на престол, пятый курс. Воронов Ярослав, очень перспективный молодой человек, второй курс». Мы сделали в сторону друг друга легкий кивок. «Воронов, Воронов, погоди, а я тебя знаю. Это же ты тот парень, который отдубасил пятерых в туалете на первом этаже. Лена вчера весь день про тебя говорила. Надоело до ужаса». Девушка ошалела, посмотрела на братца, потом перевела взгляд на меня и неловко улыбнулась. «Быстро я себе репутацию заработал», — цокнул я, не уверен, что это сослужит мне хорошую службу. «Да нормально все. Раз выиграл, значит сильный. А сильных любит». В этот момент ему на телефон пришло какое-то уведомление, прочитав которое, он продолжил: «Так, сестрица, мы с женой собирались скататься на Апраксин двор, поэтому вынужден вас покинуть. Вы ведь и без меня найдете о чем поговорить». Он хлопнул меня по плечу и, не дожидаясь ответа, пошел в сторону здания академии. В этот момент последние студенты прошли на арену, а вслед за ними к входу подошла женщина спортивного телосложения, чуть за 50. Она уже собиралась закрыть вход на площадку, но в последний момент бросила на меня взгляд. «Воронов, вы сегодня снова с освобождением? Если да, то прошу предоставить. Иначе как только я закрою за собой дверь, урок начнется, и вам будет засчитан прогул». «Сегодня я буду заниматься», — коротко ответил я. «Валентина Семеновна, дадите нам пару минут», — елейным голосом произнесла Романова. «Мы с Ярославом обсудим один маленький вопрос, и после этого он полностью ваш». Физручка фыркнула и зашла навнутрь, не закрыв при этом за собой дверь. Авторитет наследников был непререкаемым. В своих пределах, конечно, борзеть они тоже себе не позволяли. Романова покрутила головой, чтобы убедиться в том, что мы наконец-то остались наедине, и заговорила. «Значит так, Ярослав, утром мне поступила важная информация, что в ближайшие дни на тебя совершится покушение. А как оперативно дядя работает? И когда только успел? А может, все-таки это старший Салтыков хочет окончательно завершить свою месть? Тоже возможно. Откуда информация? У нас есть свои люди в доме Салтыковых. И сегодня ночью у графа состоялся весьма интересный разговор с твоим дядей, который был чем-то очень недоволен. Неужели твои отношения с этой взрослой японочкой раскрылись? Ох, Ярослав, мог бы найти себе кого-нибудь помоложе». При этом она как бы невзначай немного выгнула спинку, демонстрируя свою симпатичную грудь. Я резко сжал кулаки. Она ведь сейчас демонстративно показывает, что знает обо мне практически все. И если захочет, то может буквально по щелчку разрушить мою жизнь. «Вы следите за моей семьей?» — спросил я ледяным голосом. Романова хищно улыбнулась. «Воронов, не будь ребенком. Тайная канцелярия следит за многими семьями, и тем более за теми, кто был недавно замечен в разного рода сомнительных историях. Была вероятность, что Салтыков захочет завершить свою месть, вырезав всю вашу семью. Поэтому правительство делало все, чтобы этого не допустить. Можно было просто приказать графу, чтобы он отстал от нас. Есть тысячи способов умертвить своих врагов, попивая чай на другой части планеты. И поверь, раз уж Салтыкова не смогли поймать за руку после убийства твоего отца, то и с вами он бы расправился без особых проблем. При этом у имперских сыскарей не было бы ни одной зацепки. Ни вы первые, ни вы последние. И ты уж прости, но в данный момент никто бы не стал поднимать шум из-за смерти Вороновых. Было неприятно слышать подобное. За сутки, проведенные на этой планете, мне показалось, что с исполнением закона дела тут обстоят несколько лучше, чем в моем мире. А в итоге оказалось, что все плюс-минус так же. И все же как меня раздражает, когда я не понимаю мотивов собеседника. Она ведь так ничего и не предложила. В таком случае, спасибо за предупреждение. Я что-то вам должен за это? А мы снова на «вы»? Нет, ну посмотрите, какой ершистый молодой человек. Всплеснула руками девушка. Вот тебе, Лена, благодарность за помощь. Все уйди с глаз моих, не хочу с тобой разговаривать. Хаем, вроде сказала уйти мне, а ушла сама. И чего она так резко на дыбы встала? Я ведь ничего обидного не успел сказать. Мой вопрос был искренним. Еще в прошлой жизни я понял одну важную вещь: Никто ничего не делает просто так, особенно когда это касается влиятельных особ. Поэтому, получив однажды у них помощь, не стоит удивляться, если в один прекрасный день тебе выставят счет, и этот счет окажется тебе не по карману. После разговора с Ярославом у Романовой было отличное настроение. Она даже не подозревала, что этот парень так сильно зацепит ее. Воронов точно рано или поздно окажется в ее свите. Но сперва стоило разобраться с неожиданными изменениями парня. Девушка читала досье, которое на него составила тайная канцелярия еще во время конфликта с Салтыковым. Слабый, неуверенный в себе и очень добрый. На первых курсах был незаметным и старался всячески избегать конфликтов. Даже влюбленная княжна Астафьева понимала, что их роман не стоит афишировать, заклюют. Но сейчас она словно с другим человеком разговаривала. Ничего общего с тем психотипом, который был описан в досье. Взять хотя бы их две короткие беседы за последние сутки. Елена совсем не привыкла, что с ней общаются в подобном тоне. Обычно студенты лебезят, заискивают, боятся. Даже Шуйская говорит враждебно, но все же с опаской. А вот так нахально и равнодушно, как Воронов, никто. Ну ничего, так даже интереснее. Романова надеялась на другую реакцию, когда рассказывала про готовящееся покушение. Прошлый Ярослав точно бы поплыл и попросил бы помощи. А этот наоборот, просто принял к сведению и поинтересовался, что он должен за информацию. Понятное дело, что Елена изобразила обиженную невинность и резко прервала разговор. Пусть мальчик немного помаринуется в своих мыслях, а потом придет извиняться. Ну а она, в свою очередь, не будет долго дуться и предложит ему свою благосклонность в обмен на верность. Главное не заиграться и не проморгать нападение на Ярослава. Мертвый Воронов ей был не нужен. Разминка мало чем отличалась от той, что проходила на уроках в нашем мире. Тут тебе и челночный бег, и подтягивание, и прочие стандартные упражнения. Из причитаний Демьяна успел узнать, что у нас есть тренажерный зал с бассейном, но сегодня Валентина Семеновна решила провести урок на свежем воздухе. Первую часть занятия практически не запомнил. В голове по-прежнему крутились слова Романовой о покушении. По прошествии времени я уже ругал себя за то, что не расспросил ее подробнее. Когда нападет, кто нападет, каким способом. Если ей было известно о разговоре, то может и детали не являются тайной. Так выбесило, что она буквально макнула меня носом в свою осведомленность о моих необычных отношениях с тетей, что я не додумался задать нужные вопросы. Ладно, можно принести извинения и разузнать побольше о покушении. Но что делать потом? Я всего сутки на этой планете и пока не особо представляю, на что способна та или иная семья. Может, существуют какие-то защитные протоколы? Или я могу попросить защиты у полиции? А вдруг Салтыков на то и рассчитывает? И как вообще защитить хана Кайминами? Иными словами, мне известно слишком мало, чтобы предпринимать какие-то действия. А может, все-таки договориться с Романовой? Думаю, у такой умной девушки наверняка уже есть план. Только вот что она потребует взамен, и не получится ли так, что она специально слила эту инфу, чтобы сделать меня своим должником? Впрочем, как я говорил раньше, мы не гордые. Не вижу ничего плохого в службе одному из наследников императорской семьи. Главное, чтобы мне это было выгодно. Да, вот такой вот я корыстный. Бамс. Внезапно мне в голову прилетел какой-то мяч небольших размеров. Раза в 2-3 больше теннисного. Воронов, мы тебе не мешаем, чего уснул? Послышался возмущенный голос физручки. Я покрутил головой и неожиданно для себя осознал, что часть одногруппников сидит на скамеечке, а другие разбились на две пятерки и встали на разные части поля. Один я застыл по центру и погрузился в свои мысли, за что мне, собственно, и прилетело. Быстро прошел на скамейку и сел рядом с Демьяном. Следом Валентина Семеновна объявила, что команда, которая сегодня победит в небольшом рангбольном соревновании, получит пятерки в семестре автоматом. Остальным придется сдавать нормативы. Отлично, братом. Пухлиш вцепился мне в плечо. С моими техниками, да с твоим рангом мы точно всех разгромим. Вообще-то, только с твоими техниками, расстроил я его. Я еще во время дуэли с Салтыковым потратил всю зарядку ранговой пыли. И подзарядить, как понимаешь, не успел. Да самом деле я просто дико затупил. Еще на уроке генетики мог спокойно отправить пыль на подзарядку. В каждом классе стояла необходимая для этого панель. Просто не сообразил. А нет, точно. Да не волнуйся ты так, можешь взять в команду кого-то другого, более полезного. Я не обижусь, честно. Совсем сдурел, а нафига тогда друзья нужны? Нет уж, мне надо будет просто подумать над тактикой, дай мне пару минут. Я пожал плечами и начал следить за тем, что происходило на поле, а заодно порасспрашивал Олесю насчет правил этой незамысловатой игры. Прослушав небольшую лекцию от виртуальной помощницы, я пришел к выводу, что это какая-то дикая смесь между гандболом и квиддичем. В рандбол играли две команды по пять человек, два защитника и три нападающих. Задачей нападающих было перебрасывать друг другу небольшой мяч и в итоге закинуть его в одно из колец противника. За попадание в большое кольцо, радиусом около метра, давали одно очко, а за маленькое, размерами похожее на баскетбольное, 5. Этому всячески пытались помешать защитники противника, применяя для этого ранговую пыль без каких-либо ограничений. А вот нападающим было запрещено использовать атакующие техники, только защитные или вспомогательные. Сам матч длился 4 тайма по 10 минут. Мы играли укороченную версию, 2 тайма по 5 минут. Во время игры вокруг поля поднималось энергетическое поле, защищающее зрителей. При столкновении стена амортизировала и отталкивала все обратно, будь то мяч или игрок, неважно. Пока изучал правила, одна из команд, полностью состоявшая из девчонок, разгромно проиграла первый тайм со счетом 23 часа 1 минута. Валентина Семеновна не видела смысла продолжать матч и объявила победителя. А после этого пришел наш черед. И какого же было мое удивление, когда я увидел, кого именно Демьян притащил в нашу команду.